а с того, чтобы вспомнить двух греческих писателей – Плутарха и Павсания. Первый жил на рубеже первого и второго веков нашей эры. Второй – Павсаний, автор огромного описания Эллады во второй половине второго века. Иными словами, оба жили в то время, когда античность, ее история, ее культура уже клонились к закату. Все интересы этих писателей, их симпатии, в сущности, само сердце их, где-то в далеком прошлом. Все, что было давно, 300, 500, 700 лет назад и более, прекрасно и замечательно. Все это их волнует и заставляет вникать в древние рукописи, искать какие-то неизвестные факты, но все это только связано с глубокой древностью. С их точки зрения, задача человека сегодняшнего дня хотя бы мысленно, но вернуться в то время, в прошлое, ибо сегодня ничего хорошего уже нет и быть не может. Такое обращенное исключительно в прошлое мировоззрение вообще типично для переломных эпох, когда кончается один этап в истории и начинается другой. Во времена царя Алексея Михайловича в прошлое уходила средневековая Россия. И вот старообрядцы, подобно Павсанию или Плутарху, начинают тоже хвататься за прошлое, за старые переводы Священного Писания с их ошибками, которые вкрались туда при переписке, и с их уже непонятными к XVII веку словами и оборотами, за старый богослужебный чин, за все, что связано с прошлым, за обычаи и предания былого, даже и к церкви, не имеющие отношения, хватаются старообрядцы только в силу того, что это пришло из прошлого. Нам сегодня старообрядцы симпатичны, но симпатичны прежде всего по той причине, что их гнали. И тогда, и потом, но если предположить на минуту себе, что они бы одержали победу, то можно увидеть, наверное, картину довольно страшную. Они бы стали всеми силами противостоять всему новому и бороться с новым. Аналогичный период истории в XV веке переживала Византия. В прошлое уходила империя. В прошлое уходили 1000 лет истории. И вот эту охранительную тенденцию в Византии XV века представлял такой чистый и пламенный человек, как святитель Марк Эфесский. В его сознании истина отождествилась именно с прошлым, с обычаями уходящей Византии. И на этом пути, на пути охранения того, что связано с прошлым Византии, он, святитель Марк, делает немало заявлений, которые ставят сегодня в тупик историка церкви. Так, например, он утверждает, что служить на пресном хлебе, как это делают католики, это обычай еретический, и что католики именно потому, в том числе еретики, что служат на опресноках. Утверждая это, он забывает о том, что именно на пресном хлебе служили такие святые древние церкви, как Амвросий Медиоланский, Августин, как святой Иероним или святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, Лев Величий и многие-многие другие, что именно так по латинскому чину пресным хлебом служилось, на пресном хлебе служилась литургия, во время которой причащался святой Алексий, человек Божий, который жил в Риме в V веке, но который стал и до сих пор остается одним из любимых святых христианского Востока. Иными словами, охранительная тенденция, она приводит к тому, что акценты как-то смещаются в сторону от истины. Стремление защитить уходящее порою делает человека слепым, как ослепляло Аввакума его стремление не поддаться новшествам, в которых он видел главную опасность для веры. И сегодня тоже среди нас есть люди, которые идут по пути, я бы сказал, канонизации прошлого. В прошлом люди были лучше, верили крепче, и поэтому, только мысленно возвращаясь в прошлое, можно стать православным человеком. Такие приблизительно слова услышал я на днях именно как выражение позиции, которую бы всем следовало принимать и занимать сегодня. А что это такое на самом деле? Это своего рода второе издание старообрядчества. Хотя подчеркиваю, что такая позиция вполне естественна для переходной эпохи. Для переходной эпохи, когда в прошлое уходит какой-то значительный этап истории, характерна эта охранительная позиция, стремление всеми силами сохранить то, что было. В творческие эпохи ситуация совсем иная. О прошлом и тогда не забывают, но не пытаются его консервировать. Новгородская София перестраивалась из века в век, и никому это не казалось преступным. Любой средневековый храм, возведенный, не сохранялся в том виде, в каком он был сооружен, а переделывался, перестраивался, видоизменялся из века в век, потому что люди того времени принадлежали творческой эпохе, которая не боялась жить сегодняшним днем. Человечество такой эпохи, которую можно назвать творческой, оно обращено не в прошлое, а в будущее. В эпоху уже конца какого-то цивилизационного периода или этапа мы начинаем хвататься за былое, стремясь его законсервировать и стремясь в него вернуться вопреки логике истории. Так было с Павсанием или Плутархом, так было со старообрядцами в 17 веке, так иногда происходит с нами теперь. Хотя подчеркиваю, что эта позиция естественная, и она есть не только естественна, но я бы даже сказал симпатична, ибо она связана с бережным, охранительным в лучшем смысле этого слова, отношением к тому, что уже так хрупко, что уже разрушается и исчезает. Но правда, она не в прошлом, а у Христа. У Христа, который может быть встречен не среди древних манускриптов и не в пыли старых книгохранилищ. Нет, он там, где двое или трое собраны во имя Его. Он среди нас во все дни до скончания века. Он среди тех, кто голоден и ждет от нас еды, среди тех, кто наг и ждет от нас одежды. Он среди тех, кто болен и ждет, чтобы мы к нему пришли, среди тех, кому плохо, среди тех, кого гонят и изгоняют, поносят и на кого рекут всяк зол глагол лжущий. Повторяю, но не среди древних манускриптов, не в музее, а в самой гуще жизни человеческой Христос. Образ веры, которая обращена в прошлое, он действительно симпатичен, он эстетичен, потому что он связан с бережным отношением к прошлому. Он базируется на естественной для всякого культурного человека ориентированности на бережное отношение к культурному наследию и вообще к прошлому. Но этот образ веры приводит к тому, что происходит подмена. В сердцевине бытия оказывается не Христос, а это канонизированное прошлое. Благоговейное отношение именно к прошлому делает нас слепыми в отношении настоящего. А Христос, он не только среди нас, нет, больше, он бесстрашно ведет нас вперед, в будущее. Напомню вам одно место из Евангелия от Марка, 10 глава, 32 стих. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Иисус идет впереди, а апостолы боятся, ужасаются и трепещут от страха. Им страшно будущего, а Иисус смело идет вперед. Для православного человека сегодня очень важно преодолеть этот страх перед будущим, преодолеть священный трепет перед прошлым, реставраторские тенденции, стремление во что бы то ни стало не дать уходящему уйти в историю и даже более вернуть то, что уже ушло. Преодолеть эту попытку музеифицировать жизнь очень важно для каждого из нас. На самом деле надо учиться у святых отцов. Они мыслили на языке своего времени. Вдумайтесь, на самом деле, что это такое святоотеческое богословие? Это изложение основ веры на языке позднегреческой философии, на языке Прокла, Плотина, Порфирия и других мыслителей поздней античности. То есть это блестящая и удавшаяся попытка изложить библейскую весть языком сегодняшнего дня и сегодняшней мысли человеческой. И наша задача, если мы только хотим быть верными той традиции, к которой принадлежали Златоуст и Василий Великий, Григорий Назианзен и Афанасий, наша задача заключается в том, чтобы говорить о вере на языке конца XX века, на языке современной философии и науки, на языке современного искусства. Кирилл и Мефодий, просветители и первоучители славянские, дали славянам писание на их языке. И наша задача тоже заключается в том, чтобы дать нашим современникам возможность читать Писание и молиться на их языке. Не убегать от жизни и, следовательно, от самого Бога. Потому что бегство от жизни, бегство от реальности есть бегство от Бога прежде всего. Не убегать от Него в красивый мир былого и давно минувшего, а быть в самой сердцевине сегодняшнего дня, чтобы там встретить Иисуса. Музей – это замечательное учреждение, и все мы любим музеи и бывать в них. Но превращать христианство в музей, превращать в музей нашу веру нельзя. Это непростительное искушение, искушение неправильно понятой интеллигентностью и неправильно осознанным стремлением быть верным преданием. Я только что говорил о том, что святые отцы использовали терминологию современной им греческой философии. Отсюда, скажем, слово «ипостась», другие богословские термины. Теперь нам, чтобы остаться верными той направленности богословской мысли, которой горели святые отцы, надо, наверное, говорить о Святой Троице, надо, наверное, говорить о богословии в терминах современной науки, на языке сегодняшнего дня и сегодняшней философской мысли. Надо говорить о Троице так, как делает это академик Борис Викторович Раушенбах, один из крупнейших ученых нашего времени, математик и теоретик космических исследований, и в то же время богослов и религиозный мыслитель, человек, который не скрывал своей религиозности и своей увлеченности богословием как наукой ни 15, ни 20, ни 30 лет тому назад. Его работы о том, как с точки зрения сегодняшней математики и как на языке сегодняшней науки рассказать о тайне Святой Троицы, производят на всех, кто их читал, огромное впечатление. Я думаю, что где-то здесь надо искать пути для развития богословской мысли в условиях сегодняшнего дня. Одним словом, задача заключается в том, чтобы и не искать Христа в прошлом, а чтобы вместе с Ним смело идти в будущее. Задача заключается в том, чтобы мы, христиане, не были втянуты, как в течение реки, в какие-то цивилизационные процессы. Задача заключается в том, что мы были выше этого исторического процесса, потому что в сущности христианство выводит нас из тех схем, которые можно построить, изучая историю, делает нас всех гражданами не только той земли, о которой можно писать историю, но гражданами неба, гражданами Царства Небесного. Я напоминаю вам, родные мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27, и мы теперь уже ждем ваших телефонных звонков. Пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Меня очень вопрос волнует такой. Вы сегодня говорили о Флорентийском соборе 15 века. Нет, я не говорил о Флорентийском соборе. Я говорил только о богословии святителя Марка Эфесского. Я говорил только о чисто богословских его взглядах, но ни в коей мере не касался его позиции на Флорентийском соборе, ни в коей мере не касался его личности, его личных достоинств. Я говорил только о тех аргументах богословских, которыми он пользовался, а в сущности только об одном аргументе. Я говорил о том, что святитель Марк считал ересью уже само использование пресного хлеба для совершения божественной литургии, как-то совершенно забывая о том, что ведь именно на пресном хлебе служил святой Амвросий Медиоланский, что именно на пресном хлебе служил святой Григорий Двоеслов, папа Римский, которого церковь наша в высшей степени почитает и чествует, что именно на пресном хлебе служилась та литургия, во время которой причащался и святой Алексий, человек Божий, и многие из тех святых, которых и тогда почитала православная церковь, и сегодня почитает. Значит, не нужно перетолковывать мои слова. Я подчеркиваю, я говорил только об одном из его богословских аргументов. У нас еще звонок. Только об одном из его богословских аргументов и ни о чем более. Хочу сказать Ольге Николаевне, что просил бы ее остаться завтра, и вечером буду. Завтра. У нас звонок, пожалуйста. Итак, сегодняшняя тема касается только нашего отношения к цивилизации, только христианского понимания истории и прошлого, и отношения нашего к наследию прошлого. У нас звонок, пожалуйста, слушаю вас. У меня вопрос, который очень меня волнует. Я надеюсь, что он сможет мне вот объяснить. Дело в том, что в 29-м году, в 1929-м, святой отец папа Пий XI объявил святой Терезу, младенца Иисуса, покровительницей России. Скажите, пожалуйста, батюшка, почему это удивительно великий святой земле русской до сих пор нет святой православной русской церкви? И что предпринимается для того, чтобы в православных храмах началось ее молитвенное прославление? Вы знаете, мне кажется, что не надо упрощать ситуацию. Я думаю, что те, кто читал книги о маленькой Терезе из Лизье, о святой Терезе Мартен, знают, каким чистым и удивительным человеком она была. И как очень многие настоящие святые, она, конечно, переросла ту конфессию, ту традицию, в которой она родилась. Помните, как говорил митрополит Платон Городецкий, киевский владыка прошлого века. Митрополит Платон говорил, что перегородки, которые понастроили люди, до неба не доходят. Вот Тереза из Лизье, она как раз показала нам это. Но, подчеркиваю, мы живем все-таки в земной церкви, в том человеческом устроении, которое каждое живет своими традициями, и поэтому как не присутствуют иконы в преподобного Серафима или Сергия Радонежского в большинстве католических храмов, хотя сегодня они уже начинают попадать в католические храмы, так, конечно, и почитание святой Терезы в православной церкви, оно отсутствует. Но подчеркиваю, что это совершенно естественно, хотя сама Тереза, конечно, переросла перегородки той традиции, в которой она родилась. Знаете, все совсем ведь в истории не так просто, как нам хотелось. Вот сегодня Грузинская Православная Церковь вышла из Всемирного Совета Церкви. Сегодня Грузинская Православная Церковь пытается себя противопоставить не только католикам и протестантам, но даже и православным уже. А в 17 веке святая мученица Кетевань в Иране, одна из самых почитаемых грузинских святых, последний период своей жизни провела у католических монахов-августинцев, которые ее опекали, которые о ней заботились, которые сохранили ее святые мощи и передали их потом православной Грузии, хотя у себя сохранили частицы ее мощей. И таким образом почитается грузинская святая уже 17 века, уже эпохи, когда католики и православные оказались во враждующих лагерях, а вот она, святая царица Кетевань, почитается и теми, и другими. Вот вам еще один пример того, как святые преодолевают те цивилизационные рамки, в которых мы живем, оказываются вне тех потоков исторических, которые уносят все дела людей и топят в пропасти забвения народа, царства и царей. У нас еще звонок? Пожалуйста, слушаю вас. Алло, можно говорить? Да, пожалуйста. Алло? Да, я вас слушаю. Добрый вечер, отец Георгий. Вас беспокоит Екатерина Митрофановна. Скажите, пожалуйста, где можно прочитать труды академика Рошенбаха о Троице, то, о чем вы сейчас сказали? Знаете, эта работа Бориса Викторовича Рошенбаха, она опубликовалась несколько раз. Она первый раз была опубликована, по-моему, лет 10 уже тому назад в журнале «Вопросы философии». Потом она была раз 5 или 6 опубликована за границей в разных журналах, в том числе и православных. И, как мне представляется, не так давно ее напечатал журнал Московской патриархии. Во всяком случае, в одном из последних номеров я видел какие-то вопросы к Борису Викторовичу, уже адресованные по поводу этой последней публикации его работы в журнале Московской патриархии. Теперь мне представляется, что совсем недавно вышла уже из печати книга статей Бориса Викторовича на философские и богословские темы и должна уже появиться в печати. В этом сборнике тоже есть его работа о том, как можно рассказать о тайне Святой Троицы, используя язык современной математики. Другие книги Рошенбаха, в которых он излагает свои философские и богословские взгляды, они тоже издавались как на русском языке, так и на других языках, в общем, достаточно широко доступны. Другое дело, что поскольку Рошенбах говорит не на уровне популярной литературы, а именно на уровне современной высокого класса науки, конечно, прочитать его тексты под силу далеко не всем. Для этого надо быть к этой науке хотя бы сколько-то причастным. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, очень рад вас слышать. Вот священник Георгий Котенков пытается сохранить какие-то древние агапы, и в том числе карательную психиатрию. Мне кажется, нам не нужно останавливаться на этом позорном прошлом, а идти вперед в нашем богословском развитии. Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, что вот эти выпады в отношении отца Георгия Кочеткова надо бы прекратить. Наша задача сейчас заключается не в том, чтобы заклевать человека и его общину. Наша задача заключается в том, чтобы разобраться в том, что же происходит, и помочь церкви выйти из того тупика, в котором мы сегодня оказались в связи с конфликтом вокруг общины отца Георгия. Поэтому я бы просил все-таки наших слушателей, вне зависимости от ваших взглядов, никаких резких заявлений на эту тему не делать. Они сегодня не служат делу мира, того мира, который нам остро необходим. Давайте помнить, что отец Георгий Кочетков — это не просто богослов, который сидит у себя в кабинете и пишет книги. Давайте помнить о том, что за отцом Георгием стоят тысячи его прихожан, и мы не вправе этих людей оттолкнуть от церкви. А вы такими резкими заявлениями, как ваше сегодняшнее, именно к этому приводите. К тому, что люди, тысячи людей могут перестать себя в церкви чувствовать дома. Давайте не будем заниматься антипроповедью. Давайте будем беречь то, что нам вверяется самим Иисусом, Его церковь. Мы с вами очень часто любим говорить «наша церковь», забывая о том, что она не наша, она Его, она Христова. И нам нечего в ней вводить какие-то свои законы. Нам надо беречь то, что Он вручает нам, ежедневно вручает в Таинстве Евхаристии. И прежде всего, беречь людей, которые в эту церковь входят. Еще звонок, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Вы часто говорите, что даже святые в нашей церкви могут ошибаться. А чего тут говорить о каком-то митрополите Платоне Городецком? Вот другое дело, если бы у митрополита Платона Городецкого были бы крылышки, он поднялся бы на небо и увидел бы, что на самом деле перегородки между конфессиями до неба не доходят. Поспустился бы вниз и сказал бы, что они не доходят. Но так как у него крылышек не было, то вы понимаете, в чем дело? Это, в общем-то, какая-то, мне кажется, не совсем разумная идея его, и не совсем серьезная, что они не доходят. Я с вами согласен. Идея несерьезная, мы с вами правы, а все остальные неправы, мы все знаем, а остальные никто ничего не знает, мы все понимаем, а другие ничего не понимают. Мы святые, а все другие еретики, преступники и бандиты. Вы знаете, все-таки давайте, когда говорим о таких важных вещах, когда говорим о Боге, давайте не будем его приватизировать. Вот то, что вы делаете сейчас, пытаясь дезавуировать замечательный афоризм святителя Платона Городецкого, это значит приватизировать Бога. Нет. Бог, он не наш с вами. Он принадлежит равно всем тем, кого он призвал из небытия к жизни. И об этом, родные мои, нельзя ни в коем случае забывать. Что